Родители — это навсегда. Отец пришел навестить сынишку. Давно отдельно жил. Другая семья, да и у бывшей жены характер тяжелый. Столько судилась за алименты. Скандалистка. Хотела отомстить, видимо, за то, что ушел к другой. А зря судилась. Алименты получились, как кот наплакал. Тогда доходы можно было скрыть. И прогадала жадная тетя. Получила минимум. Квартиру вот еще надо продать и поделить. Он же тоже вложил деньги. У жены была студия, потом вместе добавили и купили маленькую двушку. В эту двушку и пришел. Раз имеет право общаться с сыном, будет этим правом пользоваться. По суду это право обрел. Он упорный был человек и умел добиваться своего. Давно не заходил, много работы. И в доме новой жены отделка идет, хлопот полно. Но пришел вот. Купил по пути машинку недорогую. Игрушки детям быстро надоедают. А жена бывшая суетится. Стоит уже одетая, в аптеку побежала. Ребенок заболел. Отец вошел в квартиру, мальчик сидел в кроватке, машинке обрадовался. Весь горячий, конечно. Лепечет. «Папа, не забыл, молодец!» Плохо, конечно, что болеет. Отец погладил сынишку по волосикам, поговорил по телефону с мастером насчет обоев и пошел на кухню попить. Душно в квартире, окна закрыты, ребенок же болеет. Чайник пуст. Что за привычка не кипятить воду заранее? На столе чашки, лекарства в коробочках, бутылочки. Открыл холодильник, а там несколько яиц, яблоко, детское молоко и кастрюля с супом. Все. Можно сказать, пусто. И попить нечего. Пришлось ставить чайник. Бывший муж дождался жену и попенял по поводу пустого холодильника. А жена уставшая не спала 3 дня, ухаживала за больным ребенком и не стала бывшая кричать и ругаться, просто тихо сказала: «У нас мало денег, что могу, то и покупаю. На лекарства все ушло». И мужчина вдруг устыдился. Ему тошно стало от самого себя. Стыдно за дешевую машинку, которой так радостно играл его больной сынишка, его родной сын, его мальчик. Стыдно за пустой холодильник, стыдно за коробочки с лекарствами, за то, что ни он не спал, и ни он ждал врача, ни он бегал в аптеку. Он даже апельсин своему мальчику не принес, не то что лекарства. Он вообще не знал, что ребенок болен. А полез в холодильник только потому, что хотел пить. А мальчик тоже хочет пить и есть, и апельсинов хочет, и груш, и конфет, и куриного бульона, и сока. И хочет любви, внимания. Хочет, чтобы пожалели и погладили, дали лекарства и чтобы голова не болела. Пустой холодильник — это потому, что ты ничего в него не положил. Потому что у тебя пустое сердце. И ты пустой, никчемный, жадный эгоист. Твоя душа — это и есть пустой холодильник. Там холодно, темно и пусто. Отец натянул куртку и побежал в магазин. Вернулся с полными пакетами еды. Еле дотащил. А потом опять побежал и вернулся с полными пакетами игрушек. Он истратил деньги на обои. Какие обои, если болеет ребенок? Он сидел у кроватки и читал сказки своему мальчику. Про доброту и чудеса, про свет и радость, про победу хороших, про справедливость. Ведь сказки именно об этом. Температура вскоре спала, а холодильник битком набит хорошим. Бывший муж не значит бывший отец. Бывших отцов не бывает. Не должно быть. И бывших детей тоже. Этот человек изменился. Прекратил судиться и жадничать. Он наполнял холодильник, давал деньги, покупал все нужное. Водил сынишку на занятия хоккеем, возил к морю. Надо же укреплять ребенка. И всегда был рядом, на связи. Ежедневно приходил, и с бывшей женой наладились отношения. Они же остались родными, родителями. А это навсегда, на всю жизнь.